Глава 17. Кестель волновался. Прошло уже два дня с того времени, когда он сдал Алию в тюрьму, а Виана не подавала признаков жизни. Она должна была появиться и подтвердить свою личность. Виана не могла того не знать, раз уж получила ордер. Конечно, времени еще хватало, но Кестеля мучили дурные предчувствия. А вдруг с ней приключилось несчастье? Виана-то не слишком нравилась ему. Резкая, неприступная и неприятно любопытная. Когда ей казалось, что Кестель не замечает, она подолгу рассматривала его. И что она при этом думала? Впрочем, неважно. Лишь бы исправно, да поскорей, выдала обещанную награду – сведения о шестом элементе мозаики. В Верхний Аргалан приехали фургоны Туута. Про это везде говорили, потому что Туут был самым знаменитым поставщиком пойманных, и его приезд означал десятки хороших боев. Теперь уж кровь польется куда обильнее прежнего. Чиновники, мумификаторы и могильщики засуетятся, как вьюны на сковородке, а в оба Аргалана хлынут толпы охочих до крови зевак. За щедрую кровь щедро посыплется золото, и все будут довольны. Кестель решил проверить, как там Алия, пошел в камеры, но стражник сказал, что Алия вместе с другими в зале подготовки. «Они могут тренироваться хоть сутками напролет», — прояснил стражник. «Вы же знаете, им предстоит биться на арене». «Можно посмотреть на тренировку?» «Конечно, ваш ордер по-прежнему в силе». Залы подготовки оказались невелики. Каждый вмещал только 3-4 пары тренирующихся. Они получали оружие и могли биться или между собой, или упражняться на соломенных куклах. Оружие было деревянным и тупым. Впрочем, убить можно было и деревом. Стражники в коридорах не знали, где именно упражняется Алия. Они могли бы узнать, если бы приложили к тому хоть чуточку усилия, но им не хотелось. Кестель бродил от зала к залу, всматриваясь в силуэты тренирующихся. Наконец он отыскал Алию и присел на галерее. Кроме Алии в зале упражнялись тролли с породы не намного больше человека, пожилая женщина и тощий подросток. Тот не умел владеть мечом, махал как палкой. Походило на то, что его пребывание на арене будет кратким и трагичным. Кестель с удовольствием наблюдал за проворной гибкостью Алии, за ее серебряной маской. По обычаю арены масок здесь не отбирали. Алия дралась с троллем, махавшим колодой толщиной в ногу. Тролль бил, Алия уклонялась. «Быстрее!» — приказала Алия. Тролль замахал быстрее, но все равно было заметно, что он старается не попасть. «Так у нас ничего не получится». Вздохнув, подытожила она и махнула рукой. Мол, хватит. «Это почему?» — буркнул тролль. «Ты щадишь меня, а это не нужно. Так если я ударю быстрее, расплющу?» «Холеный тролль, так покажи, как ты будешь меня плющить». Тролль что-то буркнул под нос и принялся махать усердней, но не то чтобы очень. В конце концов Алия наскучила. «Да вы же, тролли, славитесь злобой и инстинктами убийц. И отчего мне попался на диво деликатный тролль?» «А попробуй со мной», — предложила пожилая женщина, до тех пор в одиночку махавшая сосновым мечом. «Я уж тебя точно не пощажу. Погну твою щегольскую масочку». «Гни», — согласилась Алия, — «а ты, тролль, гляди и мотай на ус». Они начали спарринг. Обе оказались быстрые, но Алия быстрее. Обе знали толк в бое на мечах, но Алия знала гораздо лучше. Ее удары были молниеносными, точными, мощными. В настоящем бою каждый бы оказался смертельным. На арене этот поединок продлился бы минуту, от силы две. Кестель подумал о своем бое с Алией. Конечно, он застал ее врасплох, но все-таки слишком уж легко получилось. Да, судя по тому, что Кестель видел сейчас, неправдоподобно легко. Вдруг Алия подняла голову и посмотрела Кестелю прямо в лицо, словно все время знала о его присутствии. Как только Кестель вернулся в гостиницу, в номер зашел Дунтель. «Я виноват перед вами», — сказал он. «Меня так увлекли дела, что я и не сказал вам раньше об очень важной новости. У вас проблемы». «Да у меня их целая гора». «У вас есть проблемы, о которых вы еще не знаете, и, как мне кажется, они большие. У меня сейчас появилось время, потому что господин Бурта избил себя в камере, и потому казнь решено отложить на день. Пусть отдохнет». «Побил сам себя?» — удивился Кестель. Так уж неудачно у него получилось. А вам разве не интересно, о каких проблемах я говорю?» «Все, о чем вы рассказываете, будет во мне безумный интерес». «Спасибо. Я впервые заметил это еще несколько дней назад, но в зале Оран убедился окончательно. Некое существо, скажем так, постоянно за вами следит. Как вы думаете, зачем?» Кестелю случалось находить союзников в самых неожиданных местах. На этот раз союзник отыскался в хлеве. В хлев Кестеля отвел Дунтель. «Я это называю иллюстрацией разнообразия жизни», — пояснил он. «Вот мы стоим в прекрасном отельном номере или сидим в чистом приятном баре, наслаждаемся напитками. А спустя несколько минут мы уже по колено в свином дерьме». «Дерьмовая перспектива». «Да, можно посмотреть и так», — весело согласился Дунтель. Хлев тянулся метров на 300, и там царил полумрак. Свиньи бродили сами по себе, хрюкали и тыкали друг дружку рылами в толстые зады. «Кого мы тут ищем?» — осведомился Кестель. «Этот человек не знаменит, и барды не станут петь о нем песни, разве что с ножом у горла, но вам очень пригодится этот человек». Кестель с Дунтелем прошли вглубь хлева, аккуратными пинками распихивая свиней. Свинопаса обнаружили, когда вход уже скрылся из виду. «Идите к нам!» — крикнул Дунтель. Свинопасу было всего 20 с небольшим. Он носил высокие сапоги с характерными загнутыми вверх носами, заляпанный дерьмом фартук, за поясом поблескивал нож для надрезания свинячьих ушей. Лицо свинопаса казалось глуповатым, но в его приветствии прозвучало сдержанное достоинство. «Добрый день!» «Тут страшный шум!» Дунтелю пришлось чуть не кричать, чтобы его было слышно среди ужасающего гомона. «Свиньи сегодня беспокойны, и погода наверху меняется». «Свиньи что, реагируют на смену погоды наверху?» «Не, они беспокоятся, потому что сотню их отвели на бойню. У оставшихся оно вроде траура. А про погоду я сказал, потому что собирается дождь. Дождить будет в верхнем». «Вы один сегодня работаете?» «Не, сегодня я и Бочи, вон он там стоит. Скоро должны вернуться пятеро, которые пошли гнать на бойню». «Вы можете выйти с нами? Надо поговорить», — предложил Дунтель. «Я к вам выйду, когда вернутся наши». Кестель с Дунтелем двинулись в обратный путь. Когда выбрались наружу, Кестель с наслаждением вдохнул свежий воздух. «Долго ждать не придется», — предсказал Дунтель. И тут же в глубине коридора показались пятеро парней, намного моложе того, с которым только что разговаривал Дунтель. Они смеялись, перекрикивались, но умолкли, проходя мимо незнакомцев. Кестель заметил, что у всех пятерых были такие же забавные сапоги с загнутыми вверх носами. У входа в хлев парни опять заорали наперебой. «Любят они свою работу», — заметил Кестель. «И хорошо им, если бы решили, что у них есть шанс на другую работу и судьбу, начали бы задумываться, сомневаться и лишились бы радости. Они принялись бы мечтать, строить планы. А так эти ребята не представляют другой судьбы. Свинопасы, и славно, и никаких дилемм. Зато некоторые из них умеют то, что вам как раз и требуется». «И что же?» «Они профессионалы очень узкой специализации. Они убийцы, причем наилучшие в своем деле», — заверил Дунтель. «Вы шутите? Я похож на шутника? Но они же по свиньям». «Я именно о том», — подтвердил Дунтель. «Я расспросил в городе. Похоже, тот парень, с которым мы разговаривали, один из лучших профессионалов». Из дверей хлева вышел свинопас, подошел к Кестелю с Дунтелем. «Хлопцы вернулись, можем и поговорить». «Вот человек, который хотел бы нанять вас», — сказал Дунтель и указал на Кестеля. «У него проблемы, и их не решить без вашей помощи». Дунтель объяснил, о какого рода проблеме идет речь, а парень признался в том, что и в самом деле время от времени принимает заказы на такого рода услуги. «Наверное, вы необыкновенный человек», — с удивлением глядя на Кестеля, заключил парень. «Они обычно людей не собирают, они и свиней обычных не хотят, а выбирают всегда самых умных. Тех, которых мы и сами никогда бы не повели на бойню, потому что дружим с такими свиньями». Кестелю не совсем понравилось сравнение с умной свиньей, но он решил промолчать. «Сможешь помочь нам?» — спросил Дунтель. «Смогу», — с гордостью ответил парень. «Я бьюсь с ними, когда они приходят за свиньями. Это моя война. Я воюю уже много лет и хорошо научился. В целом хлеву я лучший». «Что же? У каждого своя война, даже у свинопаса», — подумал Кестель. «В прошлый раз нам не дали договорить», — сказал Дунтель. Паяц выругался про себя. И ведь не услышал, как подошли. Он знал, отчего так вышло, но все равно злился. «Ну да, тебе пришлось кое-кого прикончить», — буркнул Бомол. Дунтель уселся напротив паяца. Тут же объявился официант, протер стол и принял заказ. Паяц рассмеялся. «Ты настоящий господин этого дрянного притона. Официант здесь самый ленивый из всех, каких я видел, а перед тобой, ишь, как старается». «Мы говорили о тебе и твоей охоте. Ты хотел мне кое-что рассказать». «Я хотел сказать, чтобы ты мне не мешал. Оно не стоит твоих усилий», — сообщил Бомол. «А я хотел сказать, чтобы ты возвращался туда, откуда пришел. И лучше бы ты убрался уже сегодня. Да Кестеля нельзя убить. Ничего ты не сделаешь с ним», — заметил Дунтель. «Оттого он для меня такой ценный». Дунтель погрозил пальцем, покачал головой. «Да не жалей ты его. С какой стати тебе вообще взбрело в голову его жалеть? Что тебе до него?» «Он очень приличный человек. А даже если бы не был такой приличный, я не пожелал бы ему судьбы, которую ты уготовил». На столе появились кружки. Паяц схватил одну и тут же опорожнил, а затем тут же опорожнил другую и придвинул к себе третью. «И где в тебе столько помещается?» — удивился Дунтель. Бомол рассмеялся. «Вода вытекает, а сила остается со мной». «Ага. Ну, пусть он и приличный, но ведь глупый и сентиментальный. И тут же теряет голову, когда на самом деле теряет голову». Паяц хихикнул. «Притом он совершил кучу злейших дел, и невозможно его остановить. Он встает из смерти, будто Ванька-встанька». «Точно подмечено», — похвалил Дунтель. «А с ним так. Обычная работа убийцы тут ничего не даст. Всякая рана ниже шеи тут же срастается, чуть ли не прямо за мечом. Если перерезать глотку, то можно отключить на время, но ненадолго. Как только застынет кровь, наш приличный человек тут же встанет бодренький, как сосна. Можно отрубить голову, но тело примется искать ее». «В самом деле», — равнодушно осведомился Дунтель, которого рассказ паяца, похоже, не заинтересовал ни на йоту. «Помчится к голове, как почтовый голубь в гнездо. Я правду говорю, такое уже однажды случилось. Горцы с Ватерфаля в горах Кхнор подстерегли его. Наверное, они посчитали незваного гостя бандитом, пришедшим пограбить, и отрубили голову. Обычай у них такой резать головы. Я не знаю, зачем они спрятали ту голову, а вот тело кинули в лесу зверям». Паяц не любил долго разговаривать. Долгие речи его утомляли, и делалось скучно. Да и Дунтель откровенно скучал и рассматривал от скуки клиентов вокруг. Бомол засомневался. Может, хватит болтовни? «А, упырь Кхнор», — обронил Дунтель. «Ну да, бестия Кхнор», — подхватил оживившийся паяц. Бестии его назвали барды, когда сочиняли про ту резню. Тело пришло забрать голову, а пока искала, вырезала все племя просто под корень. Лучше б горцы ее не прятали. А там ведь были женщины и дети. Ну, конечно, вот подходим уже к морали. Нетса целый, конечно, человек приличный и даже учтивый. Целая куча скрупулов, фрустраций и комплексов. Нетса безголовый — это не Нетса, а выродок хуже меня, сообщил Бомол и с энтузиазмом добавил. И даже хуже тебя, в общем, полнейший урод. Я скажу тебе то, чего никто не знает, и я знаю, потому что птицы видели и пропели мне. Когда тело резало, голова плакала. С тем Бомол глубоко, удовлетворенно вздохнул. «Понимаешь, каким украшением коллекции была бы его голова?» — воскликнул паяц, вдруг помрачнел и буркнул уже безо всякого энтузиазма. «Ни хрена ты не понимаешь. Ты же не паяц?» На тряпичное плечо легла тяжелая рука. «Клоун, хватит уже», — сказал Кестель Нетса. «Ты его привел с собой? Зачем?» — удивился Бомол. «Чтобы он познакомился с тобой», — объяснил Дунтель. «Грех не познакомиться поближе с такой богатой личностью». Кестель уселся рядом с ними и, не скрывая брезгливости, посмотрел на паяца. «Но это ничего не меняет», — заверил Бомол и покачал препарированной головой, надетой на тряпичную. «А в особенности моих планов». Он изрядно отпил из очередной кружки. «Драная ты кукла, это же заклятие, которое я не выбирал», — буркнул Кестель. «Я бы сам хотел его снять, если бы мог». «Ох, зря пытаешься казаться любезней, чем на самом деле, но я тебя не осуждаю», — заверил паяц. «Это заклятие», — повторил Кестель. «У тебя заклятие, а я вот родился паяцем. Ты своей судьбы не выбирал, и я не выбирал. Но разве это освобождает нас от ответственности? Я тебя не осуждаю, просто рассказываю про твои подвиги. И не смотри на меня так, будто ты лучше меня. Ты не лучше». Кестель стиснул зубы. Как же хотелось схватить паяца за глотку. Это заклятие. Бамола указал на него пальцем, заговорщицки посмотрел на Дунтель и отпил пиво. Бамолу было весело. Ох, заклятие, надо же. Твой приятель вырезает целые поселки, но мы не в претензии, потому что заклятие. Мне он тоже нравится, с головой на плечах. Чудо-парень. Слизняк, правда, сомнения, скрупулы, ну, я уже говорил. Такой вот Кестель Нетца, с виду воин, а на самом деле романтик и дурак. Бамол, веди себя прилично, укорил Дунтель. Кестелю хотелось разодрать паяца в клочья, но Дунтель помотал головой. «Где официант?» — рявкнул Кестель. «Я тоже хочу напиться». «Да пей», — разрешил паяц. «Почему нет?» Официант принес кружки, все выпили, даже Дунтель. Паяц присвистнул, оплевав себя притом. «Знаешь, Кестель, ты мне тоже очень нравишься, как и нашему общему другу. И оттого я еще больше хочу заполучить тебя в свою коллекцию». «Я знаю, что ты хочешь», — заметил Кестель. «И не скрою, я тебя обязательно заполучу. То, что я с тобой пью, еще ничего не значит. Ты же сам напросился ко мне. Я удивился твоему приходу. Я-то тебя не приглашал, потому не принимай всерьез наше застолье. Мы не друзья. Сегодня я с тобой пью, а завтра тебя убью. Не завтра, так послезавтра». Похоже, Бамол совсем опьянел. «Ты заметил?» — хихикнув, спросил он. «Что?» «У меня рифма получилась. Пью, убью. Здорово, правда?» Кестель промолчал. Паяца несло. «Знаешь, когда я узнал про твой случай, ведь это же случай, так? Можно его так назвать? Ну, какое там заклятие? Случайности все. Птицы без конца про то балботали. Я как узнал, так пошел в зал голов, а это мое наследство и подарок миру. Я хочу, чтобы он остался после меня. Пусть люди приходят, как в зал Аран, говорят, вот собрание истинного коллекционера, и благоговейно умолкают, потому что увиденное меняет души. Ведь каждый хочет оставить что-нибудь после себя. Кестель, ну выпей еще». Кестель выпил. «И вот посмотрел я на свой зал и впервые почувствовал, да он же мертвый. Столько голов, а поговорить не с кем. А мне бывает так одиноко, я так жажду дискуссии о смысле жизни, об абсолюте и, конечно, о задницах. Можно рассуждать о жизни, философии, но разговор обязательно в конце концов перейдет на задницы». Кестель отчаянно старался не слушать. «Я и подумал, раз ты бессмертный, так я сниму тебе голову с плеч и станешь ты звездой коллекции. Живая говорящая голова – великолепнейший экспонат. Мы тогда уж наговоримся о философии, конечно же, о задницах. И когда я буду возвращаться из путешествий с новыми экспонатами, ты их увидишь первый». «Забудь про то, сукин ты сын», – процедил Кестель. Совсем захмелевший паяц, похоже, того не слышал. «Уж ты не уйдешь, я тебя не выпущу. Я буду следить за каждым шагом, идти по пятам. Ты бессмертный, и я бессмертный, и я тебя достану. Подстерегу минуту твоей неосторожности и достану, и тогда я сниму тебе голову с плеч». «А может, я сниму твою?» «Ну, ты же понимаешь, что ничего не сможешь мне сделать», — сообщил паяц и с наслаждением отпил. «У меня же нет сердца, меня не терзает страсть, и дома никто не ждет». Голова паяца упала на грудь. Дунтель дал Кестелю знак едва заметным движением. «Бамол, давай выпьем еще», — предложил Кестель. «Ты меня хоть в клочья порви», — пьяно бормотал паяц. «А ветер сметет меня в кучу, и я снова пойду за тобой. Огня я боюсь, это да, огонь, он всегда огонь. Но я встану из пепла и буду как новенький, правда, злой очень. Прям как оно с тобой, правда?» «Нет». «Но ты же тоже собираешься в кучу. Если бы я был хирургом и знатоком магии крон, я бы с тобой справился. Ну разве я, мать вашу, похож на хирурга?» «Не похож», — согласился Кестель. «Именно. Дунтель, если захочешь как следует порезать его, сделай все по магии крон. Но осторожно. Одно неверное движение, монстр вырывается, срастается и выдирает тебе кишки». «Чем болтать, лучше выпей», — посоветовал Дунтель. «Ну и выпью, чего тут? Конечно, стоит опасаться тела, когда отрежешь голову, однако мне просто начхать. И не думаю даже. Вообще, поняли?» «Да, не думаешь», — согласился Дунтель. «Что очень красноречиво говорит о том, насколько ты у нас здравомыслящий». Бамол его уже не услышал. Заснул. «Наш друг отдыхает», — поведал Дунтель официанту, вскочившему, чтобы освободить проход. Официант услужливо раскрыл двери. Кестель с Дунтелем вытащили паяца наружу. Свинопас ожидал неподалеку. Он взялся за бомол, осторожно снял человеческую голову с тряпичной, дрожащими руками уложил на мостовую. Улица шла под уклон, и голова покатилась. Она остановилась лишь через несколько метров, застряла между торчащими камнями. Свинопас не обратил на это внимания. Он вытащил толстые веревки, связал паяца и вскинул себе на плечо. «Изрядный паяц», — заметил свинопас. «Оно видно по ткани, из какой его сшили». «Сделайте с ним, что требуется», — холодно посоветовал Дунтель, с раздражением глядя на перчатки, испачканные во время переноса куклы. «Я вас пока оставлю, у меня поутру казнь». Дунтель глянул на Кестеля. «Может, вы захотите отправиться вместе со мной?» «Да, я пойду, и спасибо за помощь». «Вы, пожалуйста, не принимайте близко к сердцу то, о чем болтал паяц». «К сожалению, он во многом прав», — сказал Кестель. «С одной стороны, да, но с другой уж, поверьте, совсем нет. Право слово, не стоит себя мучить. До завтра». Дунтель пошел к отелю. Кестель смотрел Дунтелю вслед до тех пор, пока белый силуэт не скрылся из виду. «Легко сказать, не мучься». Кестеля мучило и то, что имел в виду Дунтель, и многое, многое другое. Боковым туннелем Кестель со свинопасом пошли вниз, к широкой лестнице. Миновали два патруля, но солдаты не заинтересовались обмякшим бомолом. На паяца всем было наплевать, даже в Аргалане, городе закона и порядка. «Даже храпит», — заметил свинопас. «Страшно упился». Господин Дунтель попросил официанта добавить пиво усыпляющее зелье. «Да, господин Дунтель — человек исключительный. Очень влиятельный». «Да, он из тех, кого лучше послушать», — глубокомысленно согласился свинопас, словно фундаментально разбирался в типах вроде Дунтеля. «А с зельями скверная придумка, на паяцев они не действуют». Обвисший на плече свинопаса бомол выглядел большой потрепанной марионеткой. «Эти паяцы до холеры трудно устроены», — буркнул Кестель. «Я когда-то думал, что эту тварь убил». «Они, когда идут на охоту, вынимают свое сердце, и тогда да, убить их, ой, как непросто». Это Кестель знал и сам. «Для меня паяцы — обычное дело. Знаете, они крадут не только головы свиней, но и души, потому я ненавижу паяцев». Они спустились по лестнице на уровень хлева. И когда уже подошли к воротам, откуда-то вылез стражник с алебардой и замахал рукой, мол, останавливайтесь. Он с раздражением глянул на свинопаса, на Кестеля, потом снова на свинопаса. «Что у вас такое?» «Несем друга, упился он», — пояснил Кестель. «Значит, связывайте друзей». «Это чтобы он не вырывался, он драться лезет, когда напьется». «Я, по-вашему, похож на дурня?» — осведомился стражник. Кестель пожал плечами. Он не понимал, с какой стати стражник вздумал ввязаться. Тот опустил алебарду и изобразил готовность к действию. «Положите его на землю. Он жив?» Свинопас уложил паяца на землю. «Я же говорю, упился», — сказал Кестель. «Развяжите его. Я же говорю, он опасный». Кестель шагнул к стражнику. «Послушай, ты хоть посмотри на него. Это же паяц, собиратель голов, сущий подонок. Чего ты хочешь?» «Стоять! Мы в Аргалане не любим, когда у кого-то отбирают свободу без нашего на то согласия. У тебя есть на него ордер?» «Но ведь...» «Ага, значит, нету. Раз нету, развяжи. Это все равно, паяц он или нет», — определил стражник. Свинопас вопросительно посмотрел на Кестеля, тот промолчал. Бомол проснулся, зашевелился, открыл глаза. И в самом деле снотворное на него почти не действовало. Паяц вдруг понял, что связан. «Что вы тут, курвы?» «Развяжите!» — крикнул стражник. Кестель колебался. Не хотелось убивать стражника, но выпускать паяца хотелось еще меньше. Бомол заметил сапоги с загнутыми носками и дико завыл. «Траханный свинский любовник! Развяжите меня! Не дайте меня прикончить этому дерьмоеду из хлева!» «Развяжи его!» — приказал стражник свинопасу, притом чуть не тыкал его в нос алебардой. «Хорошо, развязывай!» — разрешил взбешенный Кестель. «Слышал ты, свинский подсобник!» — взвизгнул паяц. Свинопас беспомощно развел руками. «Выпускать такого убийцу — это большая ошибка!» Солдат стиснул зубы и молча пошевелил алебарды у самого лица свинопаса. Тот вздохнул и развязал бомола. «Свинский помет!» — прошипел паяц и стряхнул веревки. Он вскочил быстрее, чем свинопас успел выпрямиться, мгновенно выхватил нож и дважды полоснул по лицу и по горлу. «Ты!» — рыкнул стражник и ткнул алебардой. Но он был глупый и медленный, умел только пугать горожан, и то пугались далеко не все. А паяц уж точно не пугался. Он проворно уклонился от алебарды, подскочил к стражнику и вбил ему нож в глаз. Болван упал на колени, завизжал, замахал рукой у лица, силясь ухватить рукоять. Кестель ударил паяца кулаком промеж глаз и воткнул меч в грудь. Стражник улегся на мостовую рядом с мертвым свинопасом и затих. Кестель выдернул меч, присел на корточки подле неподвижного паяца. На сосновой голове были намалеваны большие глаза, выглядящие мертвыми. Но не всегда так выглядели. Кестель принялся связывать куклу. Бомол повернул голову и буркнул. «Ну зачем? Напоминаю еще раз, у меня нет сердца». Кестель еще раз приложил его кулаком промеж глаз. Тряпичная голова ударилась оземь, но тут же снова приподнялась. «Ни хрена ты мне не сделаешь», — предсказал паяц и засмеялся. «Ты, сволочь, убийца». «Что, хотел меня прикончить? Отдать тому свинскому херу? Ни хрена ты мне не сделаешь, понял?» Из распоротого горла свинопаса еще лилась кровь. Она стекала вниз по улице, струилась между камнями.